Глава 27. Как только дверь за Кинвитом закрылась, в зале воцарилась напряженная тишина. Евгения обняла себя за плечи, пряча нервную дрожь. Ее взгляд был устремлен в пустоту в попытке осмыслить произошедшее. «Поединок?» — мысленно воскликнула она. Она не понимала, как все так быстро вышло из-под контроля. И главное, как ей теперь быть? Что делать? «А ничего. Ровным счетом ничего», — хмыкнул Валентайн. «Хочется мальчишкам выпустить пар, пусть выпустят. Но они будут сражаться из-за меня? Это моя вина. Я должна с ними поговорить, с обоими. Попытаться еще раз объяснить?» Не согласилась с ним Евгения. «Из-за тебя?» Насмешливо хмыкнули у нее в голове, переживая ее пропитанные чувством вины раздумья о том, как ей не допустить поединок. «Не льсти себе. Ты лишь предлог, весомый, не спорю, но всего лишь предлог». Эти двое с детства во всем и всегда соперничали, пытаясь доказать, кто из них умнее, сильнее и вообще круче. И уже давно мечтали хорошенько начистить друг другу морды. Вот только до сих пор не было подходящей причины, чтобы открыто сцепиться. Они ведь хоть и двоюродные, но братья, а члены королевской семьи всегда и во всем должны подавать своим подданным пример. А это значит демонстрировать сплоченность, благородство, выдержку и братскую любовь. В которые их подданным сложно было бы поверить, если бы они просто потому, что у них руки чешутся при виде друг друга, каждый раз били бы друг другу морды. Так что, повторяю, не льсти себе. Никакие твои уговоры не заставят их отказаться от поединка, который они так долго ждали. Лучше подумай, на кого из них ты поставишь. «Ты в своем уме?» — возмутилась Евгения. «Разумеется, ни на кого». «Ты права. На обоих тот, кто будет принимать ставки, наверняка не позволит». «Оставить только на Эля значит оскорбить наследного принца еще больше», — согласились с ней. В ответ на это согласие с ее решением Евгения не сдержалась и то ли зарычала, то ли застонала вслух. «Даже не пытайся». Тут же надменно-мрачно предупредил ее Натаниэль. Даже не предупредил, а предостерег. Настолько жестко и даже презрительно это прозвучало. И так ей этим разозлил, что она вдруг поняла, что не только не хочет пытаться отговорить его от мордобоя, но и сама с удовольствием бы начистила ему физиономию. «Ты, кажется, собирался проверить, на что я способна без разминки?» Принимая боевую стойку, с вызовом поинтересовалась она, не снизойдя до ответа. «Правильное решение», — похвалили ее. И от этой похвалы Евгении захотелось начистить физиономию стоящему напротив нее в расслабленной позе высокомерному засранцу еще больше. Вот только она знала, что ей это вряд ли удастся. Но, как говорится, попытка не пытка — и она резко шагнула вперед, сделав вид, что целится в скулу своего противника. Натаниэль покровительственно насмешливо хмыкнул, мол, и это все чему-то научилась, и слегка отклонил голову в сторону, готовясь легко уйти от удара. Евгения мысленно усмехнулась, и буквально в последнюю миллисекунду, вместо того, чтобы нанести удар рукой в челюсть, резко переместила свой вес на другую ногу, слегка развернулась и сначала нанесла резкий удар пяткой по коленной чашечке, затем, воспользовавшись тем, что ее противник на мгновение потерял контроль над телом из-за пронзившей колено боли, врезала все той же ногой, согнув ее предварительно в колене по его мужскому достоинству, после чего прыгнула пяткой все той же ноги на пальцы его второй ноги и уже с разворота врезала-таки по высокомерной физиономии. И чуть не взвыла, услышав в ответ на это насмешливое «неплохо», блокируя следующий ее замах и не просто легко уходя от очередного, но и, сделав при этом подсечку, известили ее. «Твою ж мать! Какой он быстрый и сильный!» — мрачно восхитилась Евгения, когда мир вдруг перевернулся, и она оказалась на спине, с хорошим таким ускорением впечатавшись при этом в мат. Дыхание перехватило, в глазах на мгновение потемнело, а когда просветлело, высокомерная физиономия уже маячила прямо над ней. «Скорости, правда, еще не хватает, и удары слабоваты», — продолжали ее меж тем просвещать. Едва придя в себя и оценив расстояние между ней и нависшей над нею на вытянутых руках тушей, Евгения попыталась снова зарядить коленом в уже, как она надеялась, пострадавшее мужское достоинство. Но прежде чем она успела хотя бы шевельнуть ногой, твердокаменная тренированная туша всем своим весом обрушилась на нее. «Злость — это хорошо», — прошептали ей практически в губы. Ее дыхание еще не восстановилось, и грудь, которой не хватало воздуха, натужно вздымалась под тяжестью мужского тела. «Но одной злости мало, поэтому мой тебе совет — больше никогда не позволяй себе оказаться под противником, который весит в два раза больше тебя, даже если он намного менее тренирован, чем ты. О более же тренированном противнике я и вовсе молчу. Сказав это, Натаниэль одним текучим, неимоверно быстрым движением поднялся на ноги и протянул руку. «Продолжим? Или тебе так досталось, что ты не в состоянии?» Изогнув правую бровь и усмехнувшись, поинтересовался он. Евгения мысленно заскрежетала зубами. Ей и в самом деле прилично досталось. Голова до сих пор шла кругом, а дыхание так и не восстановилось, и, опасаясь, что если она попытается вскочить на ноги сама, ее поведет, она приняла предложенную помощь. Натаниэль усмехнулся, но она решила, что он насмехается над ее слабостью. И оказалась в корне не права. Едва только ее подняли на ноги, ей тут же завели руку за спину и прижали к мужской груди прежде, чем она сумела обрести равновесие. «Твою ж мать!» — выругалась она, злясь прежде всего на себя. «Урок второй на сегодня. Пока бой не окончен, ни в чем и никогда не доверяй своему противнику». Обожгли своим дыханием ее ухо, сообщая уже ей очевидное. Евгения понимала, что будь это настоящий бой, он бы уже закончился, но поскольку бой был тренировочным, и не с противником, а с тем, чье отношение к себе она совсем не против проверить, поучив и его при этом кое-чему, то, сделав вид, что расслабилась, она прижалась всем своим телом к мужчине и поцеловала его в плечо. Натаниэль, не ожидая ничего даже близко подобного, вздрогнул и чуть ослабил хватку, что дало ей пространство для маневра. Мгновенно перенеся вес на левую ногу, она одновременно ударила его в грудь головой и с максимальной силой резко ударила по голени правой ногой, заставив его инстинктивно переместить вес своего тела на другую ногу и отступить назад. Чем тут же воспользовалась Евгения, рубанув ребром ладони по шее и одновременно сделав подсечку. Сбить с ног его она не смогла, но вырваться и отскочить в сторону у нее получилось. «Похоже», — усмехнулась она, принимая боевую стойку, «тебе и самому бы не помешало следовать своему правилу номер два». «Весьма и весьма неплохо», — похвалили ее. «Ты быстро учишься, а ты думал», — самодовольно хмыкнула Евгения. «Но одна маленькая проблема все же остается», — меж тем продолжал Натаниэль. «Какая это?» — поинтересовалась Евгения. «Нападай», — поманили ее пальцем, — «и я покажу». И ежу было ясно, что ее ждет подлянка. Поэтому Евгения решила напасть по хорошо отработанной на тренировках схеме с использованием скорости и обманных движений. И вновь оказалась на спине, невидяще глядя в потолок и судорожно пытаясь вдохнуть. «Урок три на сегодня. В настоящем бою тебе не дадут второго шанса. Вот какая!» Уведомили ее, вновь опалив горячим дыханием ее ухо. И прежде чем к ней вернулось нормальное зрение, он снова уже был на ногах и снова протягивал ей руку. «Да что ж ты быстрый-то такой?» Даже не раздраженно, а обиженно подумала Евгения. Потому как что-то ей подсказывало, что ей такой быстрой никогда не стать. «Нет, не стать», — подтвердил ее предположение Валентайн. «Это преимущество как золотокрылых и серебрянокрылых, так и королевской крови. Золотокрылые и серебрянокрылые — самые сильные и быстрые среди драконов вообще. А те, в чьих жилах течет королевская кровь, самые сильные среди всех других представителей своего вида. Поэтому завтра будет не просто сражение, а схватка сильнейших. Ажиотаж будет бешеный, ставки заоблачными. Так что я на твоем месте все же подумал бы, на кого из них ты хочешь поставить», — насмешливо резюмировал он. «Вот только ты не на моем месте, а я воздержусь», — мысленно огрызнулась Евгения и снова протянула свою руку, чтобы вложить ее в протянутую ей ладонь оппонента. Но на сей раз лишь для того, чтобы со всей имевшейся в ней силой резко дернуть его на себя и одновременно подсечь. Ага, с тем же успехом она могла попытаться дернуть на себя и попытаться подсечь скалу. Натаниэль даже не пошатнулся, гад. Неплохо. Расплылся он в широкой, скорее самодовольной, чем удовлетворенной улыбке. Ты продолжаешь меня радовать. Лишнее упоминать, что слова его для Евгении прозвучали как очередное напоминание о его превосходстве. Она посмотрела на него из-под лобья и, опасаясь, что не сдержится и пошлет его далеко-далеко, прикусила губу. И нет, она не боялась его оскорбить, она боялась его рассмешить. И оказалась права. «Ошибками, не умеющего правильно соизмерять свои силы новичка», добавил он после небольшой паузы. «Урок 4, не считай себя самой умной. И отсюда сразу же урок 5. Хитрость, которой ты не сможешь воспользоваться, легко может обернуться против тебя». Продолжили с ней делиться мудростью, и затем вдруг резко дернули на себя. Настолько резко, что Евгения в буквальном смысле впечаталась в мужское мускулистое тело. Настолько резко, что сердце ее на несколько мгновений забыло, что она должна биться, а легкие как дышать. «Чувствуешь разницу в силе?» — зловещим шепотом поинтересовались у нее, в которой уже раз опалив ее многострадальное и так уже горящее ухо горячим дыханием. О, она чувствовала. Тело Натаниэля источало тепло, мощь и контроль, которые одновременно ее в буквальном смысле этого слова плавили и вынуждали остро ощущать собственную уязвимость. Ибо трудно было не заметить, как крепко ее держали, прожигающие ее одежду насквозь мужские руки. «Более сильному противнику не составит труда использовать твое движение против самой же тебя», — продолжили ее просвещать, явно нарочно периодически касаясь губами края ее уха. Отсюда следующий урок. Никогда по собственной воле не сокращать дистанцию между собой и физически более сильным и опытным противником. Наоборот, старайся держаться как можно дальше. Пользуйся любым случаем, чтобы оказаться на максимальном расстоянии от превосходящего тебя по силе противника. После этих слов ее наконец отпустили, оставив после себя лишь пульсирующий жар там, где ее тело касалось мужского тела. Наставления, однако, на этом не закончились. На поле боя это определенно спасет тебе жизнь. На спарринге же позволит выиграть время в том случае, если то, что ты приготовишь для своего оппонента, подействует не сразу. Евгения перевела дыхание, чувствуя, как под воздействием довольно прохладного воздуха зала ее пульс постепенно возвращается в норму, а мышцы расслабляются. «Я поняла», — кивнула она. Натаниэль усмехнулся. «Мол, свежо признание, но верится с трудом». «Нет, я правда поняла», — заверила Евгения. «Ты прав, ты во всем прав. Я не должна слепо бросаться в бой, я должна думать. Думать, когда следует ударить, а когда намного разумнее отступить. Или даже сбежать», — добавил Натаниэль. Евгения недуменно округлила глаза. «Сбежать не значит струсить», — наставительно продолжил он. «Порой это единственная разумная тактика. В том, чтобы погибнуть, сражаясь, на самом деле нет ничего героичного. По-настоящему великие воины отдают свою жизнь не просто так, не из упрямства или по глупости, а в обмен на что-то несоизмеримо ценное. Вот что, главный урок на сегодня. Не разменивайся на мелочи. Выбирай свои битвы с умом. Сбереги себя для по-настоящему важных сражений. Только так ты сможешь достичь действительно значимых побед». «Каких именно?» Не потому, что ее хоть сколько-нибудь заботил этот вопрос, просто чисто в пику ему уточнила Евгения. Она все еще ощущала остатки жара от его рук на своей коже. И это злило ее и заставляло вести себя глупо. И, к сожалению, глупым ее поведение считала не только она. Натаниэль нахмурился, едва заметно покачал головой и усмехнулся. «Время покажет, каких», — не поддавшись на провокацию, философски ответил он, делая шаг по направлению к ней. Евгения почувствовала, как ее тело инстинктивно напряглось, и его затопила волна жара. Ее собственное тело предавало ее, и ей пришлось использовать всю свою силу воли, чтобы трусливо не отступить назад, дабы вновь увеличить между ними дистанцию. Она гордо вскинула подбородок и широко распахнутыми глазами с вызовом посмотрела на мужчину, от которого ее отделяло всего несколько сантиметров воздуха. Его взгляд обжигал ее так же, как недавно прикосновение его тела. Он наклонился, приблизив свое лицо к ее, и... В этот момент распахнулась дверь. «Прошу прощения за опоздание», — начал произносить Коллер явно заготовленную фразу, и замолчал, поняв, что он не просто опоздал, но еще и явился очень и очень не вовремя. По крайней мере, так ему показалось первое мгновение, прежде чем он увидел лица Евгении и Натаниэля, лица, выражение которых говорило, что ему не просто рады, а очень-очень рады, причем оба, и ученица, и наставник, который к тому же его еще и заверил. «Нет, нет, ты как раз вовремя. Принимай эстафету.